Глава третья. Счастливая мысль господина де Сен-Люк. После обеда Монсоро взял нового друга своего под руку и вышел с ним вместе из замка. «Как я счастлив, — сказал он ему, — что застал вас здесь. Вы не поверите, как я боялся скучать. Куки меня здесь ожидающий. Вот прекрасно, — возразил Сен-Люк. — А жена ваша? Что касается меня, то с женой я готов жить в пустыне. Конечно, — отвечал Монсоро. Однако... Что однако? Однако я все-таки рад, что нашел вас здесь. «Покорно вас благодарю за комплимент, — сказал Сен-Люк, играя золотой зубочисткой. — Нет, с такой женой и в таком прелестном имении скучать невозможно. — Да, — сказал Монсоро, — я провел половину жизни своей в лесах. — Значит, вам не должно быть скучно в них, — сказал Сен-Люк. — Мне кажется, чем долее живешь в лесах, тем более привыкаешь к ним. Хоть бы этот парк, как он очарователен, мне будет чрезвычайно грустно, когда придется расставаться с ним. К несчастью, эта разлука предстоит мне очень скоро. Зачем же вы хотите ехать? А, граф, может ли человек располагать своей судьбой? Он подобен листку, уносимому ветром по равнинам и холмам без определенной цели. Вы счастливый, граф? Счастлив? Чем? Что можете жить в этом очаровательном месте? О, сказал Монсоро, я, вероятно, останусь здесь недолго. Отчего? Я уверен, что... Поживете денька два и не захотите выехать отсюда. Нет, — отвечал Монсоро, — нет. Я совсем не страстный поклонник природы и не люблю этого парка, которым вы так восхищаетесь. — Не любите? — спросил Сен-Люк. — Не люблю, — повторил Монсоро. — Отчего же? От того, что он небезопасен, как мне кажется. Небезопасен? С изумлением спросил Сен-Люк. Ах да, потому что он так обширен и уединен? Нет, не потому. Ведь к вам в Меридор приезжают гости. Гости? Нет, отвечал Сен-Люк очень простодушно. Не души. «Неужели?» «Решительно не души». «Неужели никогда не приезжал кто-нибудь из соседей?» «При мне, по крайней мере, никто не приезжал». «И никто из придворных из Анжера?» «Никто?» «Быть не может». «Право, никто!» «Перестаньте». Вы обижаете анжуйских дворян. Не знаю, обижаю ли я их, но черт меня побери, если я видел здесь хоть одного из них. Следовательно, я ошибся. Совершенно. Но возвратимся к прежнему разговору. Вы говорили, что парк небезопасен. Не водятся ли в нем медведи? О, нет. Волки? Нет. Воры? Может быть. Знаете ли, любезный граф, ваша жена очень хороша собой. Да, не дурна. Часто ли она прогуливается в парке? Часто. Она тоже обожает природу. Но к чему этот вопрос? Так. А как она прогуливается? Одна или с вами? Всегда со мной. Всегда. Почти всегда. Но к чему эти расспросы? Так, любезный Сен-Люк, так. Знаете ли, что такое? Что мне рассказывали? Не знаю. Говорите. Вы не рассердитесь? Я никогда не сержусь. Впрочем, мужья обязаны сообщать друг другу подобные вещи. Мне говорили, что по вечерам в парке бродит какой-то мужчина. Мужчина? Да. И этот мужчина приходит к моей жене? О, я этого не говорю. Отчего? Говорите, говорите, любезный месье Мусоро. Это очень интересно. Кто же видел этого мужчину? Ах, оставим это. Нет, скажите. Ведь надо же о чем-нибудь разговаривать. А предмета интереснее этого я не знаю. Итак, вы говорите, что этот мужчина приходит к моей жене. Скажите, пожалуйста. Послушайте, признаюсь вам откровенно. Мне кажется, что он приходил не к вашей жене. Так кому же? Мне кажется, он приходил к Диане. А, тем лучше. Как тем лучше? Разумеется. Будто вы не знаете, какие страшные эгоисты мужья. Каждый за себя, Бог за всех. Прескверное правило. Итак, вы думаете, что приходил мужчина? Не думаю, а видел. Вы видели мужчину в парке? Видел. Одного? Нет, с графиней де Монсоро. Когда? Вчера. Где? Вот здесь, несколько левее. Монсоро с намерением направил шаги к старой роще и пролому в ограде. «Ха, в самом деле, — сказал Сен-Люк, — посмотрите, в каком жалком состоянии эта стена. Надо сказать барону, что ломают его ограду». «Не подозреваете ли вы кого?» «Кто, я?» «Да». «В чем?» «В свиданиях с моей женой». Сен-Люк задумался. Монсоро с нетерпением ожидал результата его размышлений. «Ну что?» — спросил он. «Подозреваю», — сказал Сен-Люк. «Только одного человека». «Кого же?» «Вас», — отвечал Сен-Люк, пристально взглянув в лицо графу. «Вы шутите», — сказал Монсоро, с изумлением взглянув на Сен-Люка. «Немало. В первые дни своей женитьбы я сам делал такие штуки. Что же в этом удивительного?» «Я вижу, что вы с намерением уклоняетесь от предмета нашего разговора. Но не бойтесь, любезный друг». Я вооружился мужеством. Помогите же мне узнать, кто был этот мужчина. Вы окажете мне этим большую услугу.